Глава вторая. Начало пути. Дом я покинула этой же ночью, не взяв с собой ничего, что могло бы как-то указать на мою связь с семьей. Переоделась в мужскую одежду, одежду слуги, волосы отстригла, и их было ни капельки не жалко, стоило лишь вспомнить, как он забрал ленту. Я окажу услугу человечеству, избавив мир от этого чудовища. Вот только как бы это сделать, чтобы точно, с гарантией? Он ведь очень могущественный волшебник, как говорят. А у меня теперь нет и уже никогда не будет ни капли силы из-за него. Тетя даже не захотела узнать, куда я отправляюсь. И это меня, конечно же, задело. Но она все объяснила, что если ее будут вдруг допрашивать, чтобы она меня не выдала. И моя детская обида тут же сменилась раскаянием и новой волной ненависти к нему. Спросить тетю, что именно сказал ей император, почему ей пришлось сделать именно это и именно так, мне и в голову не пришло. А если бы и пришло, то язык бы не повернулся. У нее такое горе. А она думает все равно о моем спасении. А вообще-то, даже и спроси меня, тетя Эльза, куда я направляюсь, мне было бы нечего ей сказать. Я не знала, куда идти. И остаток ночи провела в единственной закусочной в этом городе, работающей круглосуточно. Просто оставаться на улице мне было страшно. Мужская одежда вовсе не сделала из меня мальчика. Даже со стриженными волосами я смотрюсь женщиной, молодой и слабой. Наверное, стоило пойти в храм. Но женщинам в мужской одежде вход туда заказан. Да и что дальше-то? Монастырской жизни мне и так хватило на много лет вперед. И не поможет это никак достичь моей цели, о которой не только вслух говорить нельзя, о ней и думать не рекомендуется. Решение нашло меня само. Я клевала носом над мерзким и давно остывшим, отчего его вкус сделался еще гаже, кофе, когда на площади за окном появились глашатаи. «Военное училище!» отвратительно бодро декларировали они. «Шанс сделать блестящую карьеру для тех, у кого нет за спиной богатого рода и влиятельной семьи. Лучшие выпускники попадут в личную гвардию императора. Бесплатное обучение и полное довольствие». «Вот оно», — поняла я, — «идеальный путь для меня. Я стану лучше». Чего бы это мне ни стоило, попаду во дворец и прикончу чудовище. Может быть, не сразу, может быть, даже не в первый год, но я найду подходящее время, улучшу тот самый момент, когда шансы на успех будут максимальны. Я научусь ждать, обманывать, лебезить. Я всем и даже всем своим телом и честью готова пожертвовать, чтобы подобраться к нему поближе, даже в качестве любовницы, если никак нельзя иначе. Ведь остаться в живых у меня все равно нет никаких шансов, даже если покушение удастся. О неудачном даже упоминать не буду. Хотя что-то я забежала далеко вперед. Для начала надо просто хотя бы поступить и стать лучшей. Я отправилась в училище. Благо, оно недалеко. Город, я знаю, очень плохо, ведь бывают тут раз в год и ненадолго. Впрочем, правильнее, наверное, сказать «бывало», потому что теперь, если все получится, я буду здесь жить, поближе к нему, смыслу всей моей неудавшейся жизни. Только-только начинающейся и уже, очевидно, неудавшейся. Мой прекрасный план, а пока я шла до училища, мысленно уже успела его закончить и попасть во дворец, споткнулся на первом же шаге. «Нет», — сказал мне полностью седой и, казалось бы, добродушный мужчина. «Железно», — так сказал, — «не возьму». «Почему?» — спросила я, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Обычно я вовсе не такая плакса, но события последних суток заставили меня ощутить себя крайне беззащитной, уязвимой, просто одинокой. Я еще не нашла равновесия после случившегося, и теперь каждая мелочь легко выбивала меня из колеи». «Во-первых, потому что ты сейчас заревешь», — добродушно насмешливо пояснил он. И я сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. «Не плакать, не смей, Аника де Саблис, плакать. Ты урожденная де Саблис, и хотя бы этого у тебя не отнять, а значит, веди себя достойно. Во-вторых, ты через неделю, максимум через неделю, сбежишь», — закончил он и равнодушно отвернулся, уставившись в окно. За окном щебетали птицы, занимался прекрасный ясный день. Это утро я должна была встретить, уже получив свое взрослое имя, пересматривая подарки и ощущая в себе упругий комок семейной силы. А вовсе не так. В обшарпанной приемной военного училища моего врага, под скучающим ленивым взглядом этого старика. «Не заплачу, не сбегу», — коротко по-военному отрывисто отпарировала я. Он вздохнул и медленно, словно бы нехотя, перевел взгляд на меня. «На тебе практически вот такими буквами написано, что ты неженка и богачка», — снисходительно осмотрел меня с ног до головы, одной рукой барабаня по столу, другой подкручивая усы. «Чего сбежал-то?» — спросил неожиданно учтиво. Жених чай не приглянулся. «Ну так через неделю жизни тут он тебе красавцем и вообще лучшим мужчиной на земле покажется, лишь бы отсюда свинтить. Так что нет. Сэкономим мне время, себе нервы, вернись к маме с папой прямо сейчас». «Мне некуда возвращаться», — глухо отозвалась я. «У меня нет семьи. У меня никого нет. Так что я не сбегу, клянусь. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год». «Ой, девонька», — печально вздохнул седой. «Не знаешь ты, во что ввязываешься. Ох, не знаешь. Я упорная. И мне очень надо», — прошептала я, стараясь смотреть прямо перед собой и не моргать, чтобы проклятые слезы не сорвались вниз и все не испортили. «Упорная она», — буркнул он. «Все вы упорные. До первой полосы препятствий или до первого тренировочного боя упорные. А потом сразу: я ошиблась, я передумала, у меня долг перед семьей». Последнюю фразу он произнес, явно копируя чью-то капризно-жалобную интонацию. Я упрямо молчала. Кажется, даже подбородок невольно выпятила вперед. Настоятельница меня за такое выражение лица всегда ругала. Но здесь оно, кажется, наоборот, пришлось кстати. «Ну ладно. Ладно, вот заполняй». Он протянул мне бумагу, но при этом продолжил ворчать. «Такое упорство, да, в нужное бы русло. Вот чего вы, девки, в военном училище позабывали? Не женское это дело-то». Вообще-то я была с ним согласна, совершенно не женское. И душа у меня к этому не лежит. Вернее, не лежала до вчерашнего дня. Вчера мне еще хотелось порхать, щебетать и собирать комплименты и цветы. А сегодня меня просто трясло от жаркой ненависти. И она требовала выхода. Пусть нельзя пока убить причину моих бед, но хотя бы кого-нибудь ударить или куда-нибудь бежать или еще что-нибудь делать, вкладывая черный огонь злобы в какое-нибудь физическое действие, иначе он сожжет меня изнутри куда раньше, чем я доберусь до него. Так что полоса препятствий, тренировки — то, что надо. Я присела на подоконник, такой же обшарпанный, как и все здесь, и уныло заполняла бесчисленные пункты. Родители — нет. Родственники — нет. Приговоренных родственников — нет и не было. Несколько вопросов поставили меня в тупик. Хорошо, что этот седой и ворчливый старик не следил за тем, как я заполняю, потому что нормальная девушка не будет зависать на несколько минут над вопросом места жительства в течение последних 3 лет. А я задумалась и сильно. Монастырскую школу указать тоже нельзя. Туда берут только богатых и родовитых. Так что вычислить меня будет плёвым делом. В конце концов, я указала название одной из деревень на другом конце страны. Надеюсь, сейчас проверять они не будут. А ближе к выпуску я позабочусь о том, чтобы мою легенду подтвердили. Наконец, справившись с коварными и не очень пунктами, я протянула бумагу старику и получила взамен бирку. «Добро пожаловать в императорское военное училище!» Вздохнул он и так покачал головой, что я поняла, не верит в меня, не одобряет и даже немного жалеет. Но я не нуждаюсь в жалости. Я нуждаюсь только в мести. И только что сделала к ней первый шаг. Теперь надо стать лучшей, попасть во дворец. «Я справлюсь, тетя. Я отомщу за тебя и за себя. И, конечно, за братьев, за всю нашу семью, за нашу страну, за сотни тысяч людей, чьи жизни искорежило это жесткое и жестокое чудовище». Об училище и годах, проведенных там, рассказывать, в общем-то, нечего. Однообразные, монотонные, выматывающие будни. Первый год был особенно тяжелым. Я и в самом деле была слаба и нежна. У меня сбивалось дыхание уже на 3-й минуте бега. А уж о том, чтобы подтянуться, не стоило даже и мечтать. Я бы наверняка отступила, ведь принимавший меня старикан был абсолютно прав. Иди речь действительно о нелюбимом женихе, я бы полюбила его уже на 3-й день, когда все мышцы ныли так, что я даже чихнуть без стона не могла. Но отступать и уходить мне было некуда. А потом как-то все притерлось, и кое-что даже начало нравиться. Друзей у меня не было. Первый год это меня очень мучило и расстраивало. Сама себе до конца, не отдавая в этом отчета, я мечтала о какой-нибудь могущественной особе, о друге, который взял бы меня под опеку и решил бы все мои проблемы. И это чуть не сыграло со мной дурную шутку. Я едва не ввязалась в отношения со старшеклассником. Остановило меня только то, что моя репутация должна быть безупречна, а ранние и внебрачные связи в таком случае совершенно лишние. А уже потом я узнала, что он к тому времени успел переспать со всеми девушками нашего училища. Благо, было их крайне немного. И я была ему нужна просто для галочки. Закончить список. Конечно же, никаких моих проблем он бы решать не стал. Потом я как-то свыклась с мыслью, что доброй феи, даже просто доброй тети в моей жизни никогда больше не будет. Все свои проблемы я должна решать сама. И потребность немедленно с кем-то подружиться сильно поутихла. Особенно после того, как я осознала, что, возможно, кого-то из моих сокурсников мне придется убить, добираясь до своей цели. За все время моего обучения император Аш посещал свое военное училище всего 3 раза. И каждый врезался мне в память до мельчайших деталей. Первый визит случился буквально через 2 месяца после моего поступления, и я, величайшей гордыни и огромной трусости, решила, что он пришел за мной, сам, лично. Собственно, перепугалась, наверное, ибо ни в каком нападении, тем более успешном, речи идти пока не может. Я еще только-только, еле-еле осваивала полосу препятствий. А он прошел мимо, совершенно меня не заметив. А потом тоже ничего не произошло. Меня не вызвали к директору, не взяли под стражу, не пытались убить, ничего. Пришлось признать, он не узнал меня. Он совершенно меня не запомнил. У него даже никаких ассоциаций не мелькнуло. И это на самом деле прекрасно. Хоть бьет немного по остаткам моей самооценки, я ведь красивая. Как можно было меня сейчас не заметить и вообще так быстро забыть? После этого император надолго отправился в очередной военный поход, победоносный, как и все его походы. Но я все равно волновалась, как мне дальше жить, если его убьют. Я хочу убить его сама, вот этими руками. Всадить отравленный, обязательно отравленный и с самым сильным ядом клинок в его сердце. И, глядя в тускнеющие и угасающие серебряные глаза, сорвать эту его вечную маску, гордо объявляя, что именно я ему мщу и за что. Мне даже снилось иногда, что я его убиваю. Но никогда эти сны не приносили радости и облегчений, ведь там всегда было что-то не так. Я убиваю не императора, а его двойника. А сам Аш стоит и смеется. И говорит, что теперь тете моей конец. Или же я не успеваю снять маску и увидеть его лицо, а мне это почему-то очень важно. Но тело исчезает раньше, чем у меня это получается. Пару раз мне снилось, что все наоборот, и что он меня убивает. И эти сны, как ни странно, оставляли мое самое светлое послевкусие. Второй визит императора случился в конце моего 2-го курса. Мне было уже почти 17. Я неплохо бегала и стреляла, сносно дралась, и мне стоило большого труда не пожирать своего врага глазами, примериваясь к его шее и к его сердцу. Рано, слишком рано. Да будь я даже величайшим стрелком в мире, все равно покушение здесь и сейчас было бы обречено на провал. Уверена, на нем столько магических защит, даже если этот двойник, что начни хоть мы все стрелять, ничего ему не будет. Только рассмеется, а потом как жахнет каким-нибудь своим адским заклинанием, превращая училище в обгоревший пустырь. 4 раза я оказывалась близко к нему. И каждый раз, когда он проходил мимо, совершенно меня не заметив, испытывала смешанные чувства, облегчение и почему-то разочарование. Наверное, я в чем-то чокнутая. И наклонности у меня слегка самоубийственные. Кто еще захочет попасть под тяжелый взгляд этих серебряных глаз? А в 3-й свой приезд император Аш Альгар меня заметил. Это был уже самый конец моего обучения, смотр, после которого нас ожидало распределение. И на этот самый смотр должен был приехать кто-то, отвечающий за охрану его императорского величества. Так что я старалась. И на полосе препятствий, и в ближнем бою, наплевав на негромкую, но отчаянную просьбу противника хоть немного поддаться. Впрочем, как ни старайся, но 1 бой я из 3 все-таки проиграла. Противник пошел на подлый прием. Но я, честно говоря, его не осуждаю. Сама бы так сделала, представь себе возможность. Не то чтобы цель оправдывала совсем уж любые средства, но маленькая подлость, которая, возможно, и не подлость вовсе, а жизнь человеку спасет, на одной чаше весов и жизнь настоящего чудовища на другой, тут, по-моему, расклад очевиден. Я стояла, размазывая кровь по рассеченной щеке, неудачно упала и слушала, как моему находчивому противнику присуждают победу. И когда прозвучал голос, не сразу даже поняла, что это мне и кто его задал, я тоже поняла с непозволительным опозданием. «Не будешь опротестовывать?» Вроде бы негромко совсем спросил какой-то мужчина. Но все разом замолчали. «Нет», — хмуро ответила я, обводя взглядом трибуны и пытаясь понять, кто именно со мной говорит. «Почему?» — спросил мужчина с белоснежными волосами и в синей маске. И я запоздало заметила, что мой недавний противник давно уже преклонил колено. И сама тоже поспешила опуститься на песок. И главное — взгляд опустить. «Все было честно, мой император». «Честно?» — насмешливо переспросил он. «Как в жизни?» — пояснила я, упрямо стискивая зубы. Потом опомнилась и торопливо добавила: «Мой господин». «Повтори», — вкрадчиво предложил он, и я осознала, что снова облажалась. «Не господин, император. Господин он для своих личных и доверенных слуг. Для меня император». «Что же со мной такое? От волнения несу какую-то чушь. Надо срочно исправляться, пока окончательно не опозорилась». «Как в жизни, мой император?» Виновато повторила я. Но его это почему-то не устроило. «Нет», — жестко сказал он. «Мой господин», — неуверенно повторила я. «Да», — сказал он. «А мне, пожалуй, нравится, как это у тебя звучит». Он так это сказал, что ни у кого не осталось, наверное, никаких сомнений, что сегодня же я окажусь во дворце. Только не в карауле, а в спальне. И уже там буду выдавать ему этот «вот мой господин» на разные голоса, ну или в разных позах. Вероятно, я должна была покраснеть. Может быть, он ждал именно этого? Но я не отреагировала никак. Во-первых, за последние годы обучения я наслушалась такой похабщины от некоторых особенно озабоченных, что скажи он мне про спальню прямым текстом, это все равно был бы для меня детский лепет. Во-вторых, я давно готова и на это. Только вот не думала, что в самом деле он положит на меня глаз. «Хочешь во дворец?» Тем временем спросил он. Я ответила честно, что да, хочу. И тут же замялась, не понимая, как его назвать. Все-таки господином или пошутили и хватит. Называть теперь снова надо императором. Да, тяжела, оказывается, придворная жизнь. Я вон еще даже и во дворец-то не попала, а уже растерялась. Но молчать вечно нельзя, и я все же рискну и добавлю: «Мой господин». А он молчит. И я совершенно не понимаю, рассерженно молчит, задумчиво или попросту потерял ко мне интерес. Ведь глаза поднять слишком страшно. Вдруг это никакой не двойник? Вдруг это он сам, мой враг и величайший волшебник, читающий мысли лишь встретившись с ним взглядом? «Убей его. И ты во дворце», — предложил император, и еще не зная, на кого он покажет, я испытала искушение согласиться. Но взгляд все-таки подняла. Его императорское величество показывал на моего противника и одновременно, видимо, сковывал его заклятием, потому что бледный Лас смотрел с ужасом и отчаянием, но при этом совершенно не шевелился. Я опустила взгляд на меч. Что это? Проверка. Точно проверка. Вот только я что-то не понимаю, как правильно ее пройти. Хотя это не важно, потому что выбора у меня нет. Одно дело — маленькая и не очень благородная хитрость, и совершенно другое — убить бездвижного, ни в чем не повинного человека на потеху этому чудовищу. «Ну?» — тороплил меня чудовище. «Простите, мой император», — отозвалась я снова, буравя взглядом песок и выделяя тоном обращения не господин, император. «Как и для всех, как и полагается, хороший был шанс, но не срослось, так не срослось». Судя по тому, как объявили следующий бой, император аж мгновенно потерял ко мне всякий интерес. Вот так. И не делаются карьеры. И хотя нет у меня сомнений, что поступило правильно, но никак не получается отделаться от мысли, а может, надо было согласиться? Ну, не стал бы он доводить и в самом деле до убийства. А так я не выполнила приказ императора и, кажется, профукала прекрасный шанс попасть во дворец. Вот как теперь? Служанкой наниматься во дворец или горничной к его любовнице? Тут не угадаешь. Он их меняет постоянно. Не успеешь устроиться, как он уже с другой. Лас что-то сбивчиво говорил, сидя рядом со мной на трибуне, кажется, извинялся за наш бой, благодарил за то, что я не стала нападать, даже вроде бы что-то предлагал угостить меня ужином, а то и завтраком. Нет, это все без намеков. Просто дадут же увольнительную, первую за несколько месяцев. Я не вслушивалась, смотрела на бои своих сокурсников, но не видела их. Перед глазами стояла фигура с белыми волосами, и мне казалось, что я чувствую его взгляд на себе. И во взгляде этом холодное любопытство, от которого становится дико и страшно. Ну, наверное, я просто себе это придумала. С чего бы ему на меня смотреть? Конечно, придумала. Не может он на меня смотреть, физически не может. Я сижу там, где ему меня не видать. Разве что он встанет, пройдет другую часть ложи и вообще отвернется от боев. И нечисто меня дернул посмотреть-таки в ту самую сторону, на ту самую ложу и встретиться с ним взглядом, с его серебряным льдом. «Беру», — сказал император. И я, что самое ужасное, его слышала. Вопреки всем законам природы. Правду говорят, видать. Колдует, как дышит.